Глава 19. Бетти платит свои долги. Бетти Дин не была подвержена страхам и предчувствиям. Рожденная в хорошей, но бедной семье, она в свои 26 лет сама прокладывала себе дорогу в этом жестоком мире и умела использовать любые обстоятельства. Здоровая, сильная, упорная, любящая, романтично и по-своему честно, она была приспособлена к тому, чтобы встречать взлеты и падения судьбы, бороться с трудностями в этот беспокойный век и никогда не оставалась в долгу. Однако те долгие часы, которые она провела одна в высокой башне, ожидая, пока ее позовут, чтобы сыграть роль подложной невесты, были самыми тяжелыми часами в ее жизни. Она понимала, что ее положение по существу позорно и может кончиться трагически. Теперь, хладнокровно обдумывая все, она сама удивлялась, почему решила выбрать этот путь. Она влюбилась в маркиза почти с первого взгляда, хотя нечто подобное бывало с ней в отношении других мужчин. Он играл роль влюбленного, пока она, обманутая, всерьез не отдала ему свое сердце, уверенная в своем ослеплении, что, несмотря на разницу в их положении, он любит ее и хочет сделать своей женой. Потом пришел мучительный день разочарования, когда она узнала, что была всего-навсего, как сказала Инесса Кастелу, простой приманкой, чтобы поймать белого лебедя, ее кузину и хозяйку. Это случилось в тот день, когда она была обманута письмом, которое она до сих пор прячет на груди, и когда к ужасу услышала, как ее в лицо назвали дурой. Тогда она поклялась душе, что отомстит Морелло за все, и вот теперь пришел час выполнить свою клятву и отплатить ему обманом за обман. Продолжала ли она любить этого человека? Она не могла ответить на этот вопрос. Он нравился ей, как и раньше, а в таких случаях женщины прощают многое. Однако одно можно было сказать наверняка — в эту ночь ею руководила не любовь. Была ли это жажда мести? Может быть. Во всяком случае, она страстно хотела получить возможность бросить ему лицо. Вот на какую хитрость способна обманутая дура. И все-таки она не стала бы делать это только во имя мести, или, скорее, она отомстила бы каким-нибудь другим способом. Нет. Истинной причиной было ее желание заплатить долг Маргарет, Питеру и Кастелу. Ведь это она навлекла на них все несчастья. Именно она должна была вызволить их хотя бы ценой своей жизни и женского достоинства. А может быть, ею руководили и любовь к Морелло, если она еще сохранилась, и желание отомстить ему и вырвать добычу у него из рук. В конце концов, она затеяла эту игру, и она доведет ее до конца, как бы ужасен он ни был. Солнце село, и темнота обступила Бетти. Она подумала, придется ли ей еще когда-нибудь увидеть рассвет. Ее храброе сердце дрогнуло, и она сжала кинжал, спрятанный под великолепным чужим платьем. Ей пришло в голову, что, может быть, разумнее самой вонзить его себе в грудь, а не ждать, пока обманутый безумец сделает это. Но нет, кому суждено умереть, всегда успеет это сделать. Раздался стук в дверь, и храбрость Бетти, почти утраченная, вернулась к ней. О, она покажет этому испанцу, что англичанка, которую он заставил поверить, что она его желанная возлюбленная, может оказаться его повелительницей. Во всяком случае, прежде чем все это кончится, он услышит правду. Бетти открыла дверь. Вошла Инесса с лампой в руках. Она спокойно и внимательно осмотрела Бетти. «Жених готов?» — произнесла она медленно, чтобы Бетти могла разобрать. «И прислал меня за вами. Вы не боитесь?» «Нет», — ответила Бетти. — «Скажите мне только, как все это будет устроено?» «Маркиз ожидает вас в комнате перед залой, используемые в качестве капеллы. Там я, как старшая, здесь подам вам обоим по чаше вина. Пейте обязательно из той, которую я буду держать в левой руке. Поднесите чашу ко рту под вуалью так, чтобы не открывать лицо. И не произносите ни слова, иначе он узнает ваш голос. Затем мы пройдем в капеллу, где нас будет ждать отец Энрике и все домочадцы. Зала эта большая, а лампы будут слабые, так что никто не узнает вас. К тому времени вино с подмешанным в него наркотиком начнет действовать на Морелло, и тогда, при условии, что вы будете говорить очень тихо, вы спокойно скажете: «Я, Бетти, вступаю в брак с тобою, Карлос, а не я, Маргарет». Когда с этим будет покончено, он отведет вас в покои, приготовленные для вас. И там, если в моем вине есть какая-нибудь сила, он будет крепко спать всю ночь. А за это время священник передаст мне брачные документы, один экземпляр которых я отдам вам, а второй спрячу. Ну, а потом... Инесса пожала плечами. «Что будет с вами?» — спросила Бетти, внимательно выслушав Инессу. «О, я вместе со святым отцом сегодня же ночью выйду в Севилью, где его ожидают деньги. Это дурной компаньон для женщины, которая отныне собирается стать честной и богатой, но лучше такой, чем никакого. Быть может, мы еще встретимся с вами, а может и нет. Во всяком случае, вы знаете, где искать меня и всех остальных, в доме сеньора Бернальдеса. А теперь пора. Готовы ли вы стать испанской маркизой?» «Конечно», — невозмутимо ответила Бетти. И они направились к выходу. Они шли через пустые залы и коридоры. Пожалуй, ни один восточный заговор, задуманный в этих стенах, не был таким смелым и отчаянным. Наконец они добрались до комнаты перед залой и остановились так, чтобы свет от висящей лампы не падал на них. Вскоре дверь раскрылась, и вошел Морелло в сопровождении двух секретарей. Как всегда, он был роскошно одет в платье из черного бархата. На шее у него висела золотая цепь, украшенная драгоценными камнями, а на груди блистали звезды и ордена, указывавшие на его звание. Никогда, во всяком случае, так показалось Бетти, Морелло не выглядел столь величественным и красивым. Он был счастлив, готовясь испить чашу радости, которую он добивался. Да, его лицо говорило, что он счастлив, и Бетти, заметив это, почувствовала, как угрызения совести закрадываются в ее душу. Морелло низко поклонился ей, она ответила ему глубоким реверансом. Ее высокая изящная фигура склонилась так низко, что колени почти коснулись пола. После этого он подошел к ней и шепнул на ухо: «Самая красивая, самая любимая. Я благодарю небеса, которые привели меня к этому счастливому часу сквозь много жестоких и опасных дорог. Дорогая моя, я снова прошу вас простить меня за причиненное вам горе. Ведь все это я делал только ради вас, которую я обожаю. Я люблю вас так, как редко любят женщину, и вам. Вам одной я буду верен до последнего дня своей жизни. О, не трепещите, я клянусь, что ни одна женщина в Испании не будет иметь лучшего и более верного мужа. Вас одну я буду лелеять. Я буду бороться днем и ночью, чтобы вознести вас до самого высокого положения и удовлетворять каждое ваше желание. Много блаженных лет мы проживем вместе, пока не настанет мирный конец, и мы не ляжем рядом, чтобы уснуть ненадолго и проснуться на небесах. Помня прошлое, я не прошу у вас многого. И все-таки, если вы хотите сделать мне свадебный подарок, который для меня ценнее короны или царств, скажите, что вы простили меня за все, что я сделал худого, и в знак этого поднимите свою вуаль и поцелуйте меня в губы». Бетти с трепетом слушала эти слова, из которых она полностью поняла только конец. Этого испытания она не предвидела, однако нужно было пройти через это, ибо произносить что-либо она не смела, собрав все свое мужество и помня, что свет не падает ей в лицо. Бетти после небольшой паузы, как бы вызванной скромностью, приподняла свою украшенную жемчугом вуаль и дала Морелло поцеловать себя в губы. Вуаль упала опять, и Морелло ничего не заподозрил. «Я хорошая актриса», — подумала про себя Инесса, «но эта женщина играет лучше деревянного Питера. Даже я вряд ли сумела бы сделать это так хорошо». Однако в глазах ее сверкнула ревность и ненависть, которые она не могла скрыть, ведь она тоже любила этого человека. Инесса подняла приготовленные золотые чаши с вином и, выйдя вперед, прекрасная в своем вышитом восточном платье, опустилась на колено и протянула чаши жениху и невесте. Морелло взял чашу, которую она держала в правой руке, а Бетти взяла из левой. Опьяненный уже первым поцелуем любви, Морелло не заметил злого выражения, промелькнувшего на лице его отвергнутой рабыни. Бетти, приподняв вуаль, поднесла чашу ко рту, коснулась ее губами и вернула Инессе, а Морелло, воскликнув: «Я пью за вас, дорогая моя невеста, самая красивая и самая обожаемая из женщин», выпил чашу до дна и бросил ее в качестве подарка Инессе, так что капли красного вина обрызгали ее белую одежду, подобно каплям крови. Инесса смиренно склонилась в поклоне, смиренно подняла с пола драгоценный сосуд, и когда она выпрямилась, в глазах ее вместо ненависти сверкало торжество. Морелло взял руку своей невесты и, сопровождаемый секретарями и Инессой, направился в большую залу, где выстроилось множество домочадцев. Величественная пара прошла между двумя кланяющимися шеренгами дальше к алтарю, где их ожидал священник. Они опустились на колени, на расшитые золотом подушки, и церковный обряд начался. Кольцо было надето Бетти на палец. Казалось, что жених с трудом нашел ее палец. Мужчина брал женщину в жены, женщина брала мужчину в мужья. Голос Морелло звучал хрипло, голос Бетти тихо. Из всей слушавшей толпы никто не расслышал, какие имена были названы. Все было кончено. Священник поклонился и благословил их. При свете свечей на алтаре они подписали какие-то бумаги. Отец Энрике вписал туда имена и тоже подписался. Затем он присыпал бумаги песком и вложил их в протянутую руку Инессы. Морелло, по-видимому, не заметил, что она передала одну бумагу невесте, а две другие спрятала у себя на груди. Инесса и священник поцеловали руки у маркиза и его супруги и попросили разрешения удалиться. Морелло кивнул головой, и через 10 минут, если бы кто-нибудь прислушался, то уловил бы топот двух коней, мчащихся по дороге на Севилью. Новобрачные, сопровождаемые пажами и слугами, несущими светильники, миновали величественные и мрачные залы. Невеста шла, покрытая вуалью, с видом обреченной. У жениха были такие глаза, как у человека, идущего во сне. Так они дошли до своей комнаты, и резные двери закрылись за ними. На следующее утро служанок, ожидавших в соседней со спальней комнате, вызвал звук серебряного колокольчика. Когда две из них вошли туда, их встретила Бетти, теперь уже без вуали, одетая в свободное платье, и сказала: «Мой муж, маркиз, еще спит. Помогите мне одеться и приготовьте ему ванну и завтрак». Служанки в удивлении раскрыли рты. Она смыла с лица краску, и они убедились, что это сеньора Бетти, а вовсе не сеньора Маргарет, на которой, как они слышали, женится маркиз. Однако Бетти резко прикрикнула на них и, плохо произнося испанские слова, приказала им быстрее поворачиваться, чтобы она была одета прежде, чем проснется ее муж. Они повиновались, И когда Бетти была готова, она вышла с ними в большую залу, где собралось множество слуг, чтобы приветствовать новобрачных. Бетти поздоровалась со всеми и, краснея улыбаясь, сказала, что маркиз скоро выйдет, и приказала заниматься своими делами. Бетти так хорошо сыграла свою роль, что хотя слуги были смущены, однако никому не пришло в голову усомниться в ее положении или власти, тем более, что они помнили, что маркиз никому из них не говорил, на которой из двух английских леди он собирается жениться. К тому же Бетти раздала им от имени своего мужа и себя денежные подарки, а затем села завтракать в их присутствии, выпила немножко вина, выслушивая их поздравления и добрые пожелания. Затем, все так же улыбаясь, Бетти вернулась в спальню, закрыла за собой дверь, уселась в кресло рядом с кроватью и стала ожидать главного сражения. Сражение, от которого зависела ее жизнь. Но вот Морелло пошевелился. Он сел на кровати, осматриваясь и потирая лоб. Наконец его глаза остановились на Бетти, которая, выпрямившись, сидела в кресле. Она поднялась, подошла к нему, поцеловала, назвав мужем, и он полусонный ответил на поцелуй. Затем она опять уселась в кресло и стала наблюдать за его лицом. Оно все изменялось и изменялось. Удивление, страх, изумление, замешательство сменялись на его лице, пока, наконец, он не обратился к ней по-английски. «Бетти, где моя жена?» «Здесь», — ответила Бетти. Он непонимающе посмотрел на нее. «Нет, я имею в виду Донну Маргарет, вашу кузину и мою госпожу, с которой я обвенчался прошлой ночью. И как вы сюда попали? Я был уверен, что вы покинули Гранаду». Бетти сделала удивленные глаза. «Я не понимаю вас», — сказала она. «Это моя кузина Маргарет покинула Гранаду, а я осталась здесь, чтобы стать вашей женой, как вы договорились со мной через Инессу». У Морелло глаза полезли на лоб. «Договорился с вами через Инессу? Матерь Божья, что вы имеете в виду?» «Что я имею в виду?» — переспросила Бетти. «Я имею в виду то, что я сказала». «Конечно», — и она в негодовании встала, «если вы не упустили случая сыграть со мной какую-нибудь новую шутку». «Шутку?» — пробормотал Морелло. «О чем говорит эта женщина? Что это, сон? Или я сошел с ума?» «Я думаю, что сон». «Конечно, это сон. Ведь я уверена, что человек, с которым я обвенчалась вчера вечером, не был сумасшедшим. Смотрите!» И она развернула перед ним брачный документ, подписанный священником им и ею, в котором было записано, что Карлос, маркиз Морелло, такого-то числа в Гранаде обвенчался с сеньорой Элизабет Дин из Лондона, Англия. Морелло дважды прочитал бумагу и, задыхаясь, откинулся на подушке. Между тем Бетти спрятала документ у себя на груди. И тут маркиз действительно будто сошел с ума. Он неистовствовал, ругался, скрежетал зубами, искал меч, чтобы убить ее или себя, но не мог найти. Все это время Бетти спокойно сидела и пристально смотрела на него. Она была похожа на воплощение судьбы. Наконец он устал, и тогда настала ее очередь. «Выслушайте меня», — начала она. «Тогда в Лондоне вы обещали жениться на мне. У меня спрятано ваше письмо. Вы уговорили меня бежать с вами в Испанию. Через вашу посланницу и бывшую любовницу мы договорились о свадьбе. Я получал от вас письма и отвечала вам, поскольку вы объяснили, что по некоторым соображениям не хотите говорить об этом при моей кузине Маргарет и не можете жениться на мне, пока она, ее отец и возлюбленный не покинут Гранаду. Тогда я попрощалась с ними и осталась здесь одна из любви к вам, так же, как я бежала из Лондона по той же причине. Вчера вечером мы были соединены. Об этом знают все ваши слуги. Тем более, что я только что завтракала в их присутствии и принимала их поздравления. И вы теперь осмелитесь говорить мне, пожертвовавшей для вас всем, что я ваша жена, маркиза Морелла, не являюсь вашей женой? Ну что ж, выйдите из этой комнаты, и вы услышите, как ваши же слуги будут стыдить вас. Пойдите, расскажите обо всем вашему королю и вашим епископам, да и самому его святейшеству, папе римскому, и послушайте, что они вам ответят. Как бы вы ни были знатны и богаты, они запрут вас в сумасшедший дом или в тюрьму. Морелло слушал, покачиваясь из стороны в сторону, затем вскочил и с проклятиями бросился на Бетти, однако перед его глазами блеснуло острие кинжала. «Вы слушаете меня», — продолжала Бетти, когда он отпрянул назад. «Я не рабыня и не принадлежу к числу слабых женщин. Вы не убьете меня и даже не выбросите вон. Я ваша жена. И во всем равна вам. Я крепче вас телом и разумом. Я отстаю свои права перед Богом и перед людьми». «Конечно!» — воскликнул Морелло почти с восхищением. «Конечно, вы не слабая женщина, и вы отплатили мне за все с лихвой. А, впрочем, вы, может быть, не так шумны, просто упрямая дура. И это все месть проклятой Инессы. О, подумать только!» — он взмахнул кулаком. «Подумать только! Я считал, что женился на Донне Маргарет, а вместо нее нашел вас». «Помолчите», — сказала она. «Вы бесстыжий человек. Сначала вы бросаетесь с кулаками на вашу жену, с которой только что обвенчались. А затем оскорбляете ее, говоря, что хотели бы жениться на другой женщине. Помолчите, ли я открою дверь, позову сюда ваших людей и повторю им ваши чудовищные слова». Бетти стояла, выпрямившись, над лежащим на кровати маркизом. Морелло, первый гнев которого прошел, посмотрел на нее в раздумье и даже с некоторым уважением. «Я думаю», — сказал он, — «что вы, моя добрая Бетти, оказались бы очень хорошей женой для любого человека, который захотел бы добиться успеха в жизни, если бы он только не был влюблен в другую и не был бы уверен, что женат на ней. Я знаю, дверь заперта, и, насколько я могу предполагать, вы держите ключ при себе, так же, как и кинжал. Мне душно в этом помещении, я хотел бы выйти отсюда». «Куда?» — спросила Бетти. «Допустим, повидать Инессу». «Как?» — спросила она. «Вы опять собираетесь ухаживать за этой женщиной? Вы уже забыли, что вы женаты». «Похоже, что мне не дадут забыть об этом. Давайте заключим сделку. Я хочу на некоторое время и без скандала оставить Гранаду». «Каковы ваши условия?» «Помните, что есть два условия, на которые я не соглашусь. Я не останусь здесь с вами, и вы не поедете со мной. Запомните также, что хотя сейчас у вас есть кинжал, с вашей стороны неразумно продолжать эту шутку. Как и с вашей, когда вы заманили меня на борт Сан-Антонио», — заметила Бетти. «Ну что ж, наш медовый месяц начался не слишком приятно. Я не возражаю, если вы на некоторое время уедете искать Инессу. Поклянитесь, что вы не замыслили причинить мне зло, что вы не будете покушаться на мою жизнь или честь, и не будете покушаться на мою свободу или положение здесь, в Гранаде. Клянитесь на распятии». Она сорвала со стены, висевшей над кроватью, серебряный крест и протянула ему. Бетти знала, что Морелло суеверен, и была уверена, что если он поклянется на распятии, он не посмеет нарушить клятву. «А если я не сделаю этого?» — мрачно спросил он. «Тогда вы останетесь здесь пока не выполните мое желание. А ведь вам так хочется уехать. К тому же я сегодня завтракала, а вы нет. У меня есть кинжал, а у вас его нет. Я уверена, что никто не отважится потревожить нас. А пока что Инесс и ее друг-священник уедут так далеко, что вы не сможете догнать их. Хорошо. Я поклянусь, — согласился Морелло. Он поцеловал крест и отбросил его прочь. Вы можете оставаться здесь и управлять моим домом в Гранаде. Я не причиню вам никакого зла и никак не потревожу вас. Но если вы покинете Гранаду, тогда мы скрестим мечи. Вы хотите сказать, что сами покидаете этот город? Тогда вот здесь бумага и чернила. Будьте добры, подпишите приказ управляющим вашими имениями на территории Мавританского королевства, чтобы они в ваше отсутствие присылали мне все доходы, а также распоряжение вашим слугам во всем повиноваться мне. «Сразу видно, что вы выросли в доме купца», — произнес Морелло, кусая перо. «Хорошо. Если я соглашусь на это, вы оставите меня в покое и не будете предъявлять других требований». Бетти подумала о бумагах, которые везла с собой Инесса, и решила, что Кастл и Маргарет будут знать, что делать с этими бумагами в случае необходимости. Она подумала также, что если слишком прижмет Морелло с самого начала, ее могут однажды найти мертвой, как это часто бывает в Гранаде. И ответила: «Вы многого хотите от обманутой женщины, но у меня осталась еще гордость, и я не буду соваться туда, куда не следует. Пусть будет так. До тех пор, пока вы не пожелаете меня видеть и не пошлете за мной, я не буду разыскивать вас, если вы сами не нарушите договора. А теперь напишите бумаги, подпишите их и позовите сюда ваших секретарей засвидетельствовать вашу подпись». «На чье имя я должен писать бумаги?» — спросил Морелло. «На имя маркизы Морелло», — отвечала она. И он, заметив в этих словах лазейку, повиновался. Маркиз подумал, что если она не является его женой, то документ этот не будет иметь никакой силы. Каким угодно путем, но он должен избавиться от этой женщины. Конечно, он мог бы устроить так, чтобы ее убили. Но даже в Гранаде нельзя убить женщину, на которой ты только что женился. Это может вызвать нежелательные вопросы. Кроме того, у Бетти есть друзья, у него есть враги, которые наверняка справятся о ней в случае ее исчезновения. Нет, он подпишет эту бумагу, а потом будет бороться. Сейчас он не может терять время. Маргарет ускользнула от него, и если ей удастся бежать из Испании, он знал, что никогда больше не увидит ее. Она могла уже покинуть пределы Испании и выйти замуж за Питера Брума. Одна мысль об этом сводила его с ума. Против него был устроен заговор. Его перехитрили, обворовали, обманули. Ну что ж, у него остается надежда и месть. Он еще может сразиться с Питером и убить его. Он может предать еврея Кастела в руки инквизиции. Он найдет средство договориться с отцом Энрике и с Инессой. Если счастье улыбнется ему, он может заполучить Маргарет обратно. Да, конечно, он подпишет все, что угодно, если только это освободит его на время от этой служанки, которая называет себя его женой, от этой упрямой, сильной и умной англичанки, которую он хотел сделать своим орудием, а вместо этого сам стал орудием в ее руках. Итак, Бетти диктовала, а он писал. Да, он дошел до этого, а затем еще и подписал написанное. Распоряжение было исчерпывающим. Оно предоставляло высокочтимой маркизе Морелло право действовать от имени своего мужа во время его отсутствия. Приказ обязывал, чтобы все доходы поступали в ее распоряжение, а слуги и подчиненные выполняли ее приказания как его собственные. ее подпись получала такую же силу, как и его. Когда бумага была готова, Бетти внимательно прочитала ее, следя за тем, нет ли пропусков или ошибок. Отперла дверь, ударила в гонг и вызвала секретарей, чтобы они засвидетельствовали подпись своего господина. Они тут же явились, кланяясь и желая им счастья. Про себя Морелло решил, что припомнит им это. «Я должен уехать», — заявил он. «Засвидетельствуйте мою подпись на этом документе, предоставляющем право управлять моим домом и распоряжаться моим имуществом в мое отсутствие». Они удивленно посмотрели на него и склонились в поклоне. «Прочтите эту бумагу вслух», — распорядилась Бетти, «чтобы мой господин и муж мог быть уверен, что тут нет никакой ошибки». Один из секретарей повиновался, но прежде чем он кончил читать, разъяренный Морелло закричал ему с кровати: «Кончайте скорей и скрепите подпись! А теперь идите и прикажите немедленно готовить лошадей и эскорт. Я сейчас же еду». Они торопливо покинули комнату. Бетти вышла за ними следом с бумагой в руке. В большой зале, где собрались все слуги, чтобы приветствовать своего господина, она приказала секретарям огласить этот документ и перевести его на арабский язык, чтобы он всем был понятен. Затем она спрятала бумагу и брачное свидетельство и приказала слугам приготовиться к встрече благородного маркиза. Им недолго пришлось ждать, потому что он тут же появился из спальни, как разъяренный бык на арене. Бетти встала и склонилась перед ним. Следуя ее примеру, по восточному обычаю упали на колени и все слуги. На мгновение Морелло остановился, похожий на быка, когда тот видит пикадора и готов напасть на него. Затем он взял себя в руки и, выругавшись шепотом, прошел между ними. Через 10 минут, в третий раз за эти сутки, лошади вылетели из ворот дворца по направлению к Севильской дороге. «Друзья», — сказала Бетти на своем ужасном испанском языке, когда ей доложили, что Морелло покинул дворец. «С моим мужем, маркизом, случилась печальная история. Женщина по имени Инес, которой он так доверял, бежала, похитив у него сокровищ, которое он ценил больше всего на свете. И вот я, только что выйдя замуж, осталась безутешной, пока он будет искать ее».